По поводу смерти Горького, пережитой Осипом Эмильевичем, с огромным волнением Рудаков вспомнит одно из первых воронежских стихотворений Мандельштама, где рифма «Горький дальнозоркий» в «Большевике» — это в примечаниях. Речь идет о стихотворении «Мир начинался страшен и велик». Привожу его по публикации в «Российской литературе» 1977 года, номер 3. «Мир начинался страшен и велик. Зеленой ночью папоротник черный, пластами боли поднят большевик, единый, продолжающий, бесспорный, упорствующий, дышащий в стене. Привет тебе, скрепитель, дальнозоркий трудящихся, твой угольный, твой горький, могучий мозг, гори, гори стране». Создавая первый цикл, Мандельштам начинал понимать, что наложил на себя неудобоносимые вериги заданной политической темы. Это вызвало у него взрыв отчаяния, описанный Рудаковым 2 и 3 августа. Тут важно учесть реальное обстоятельство этих дней. 22 июля Мандельштамы уехали в Воробьевский район. Осип Эмильевич получил командировку от газеты «Коммуна» для подготовки очерка об областных совхозах. 31 июля Мандельштамы вернулись в город. 2 августа Рудаков рассказывает: «Теперь об Оське, но все записать очень трудно. Он не может написать очерк. Об этом Надин. Это медленное выживание человека. Давать ему работу, ему чуждую. Но по сравнению с Москвой и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Все это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и Воронежем. Ося цепляется за все, чтобы жить. Я думала, что выйдет проза, но приспосабляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать. Это мне без него. Его утешаем. Он. Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, не могу. Я не могу так. Посмотрел и увидел. Нельзя, как бык, на корову уставиться и писать. Описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать? Почему это радиус зрения начинается за 11 часов ползучки от Воронежа? Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд. А Москвы не могут увидеть. Эти понятники меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблудил, написал подхалимские стихи. Это о летчиках, бодрые, мутные, пустые. Это ода без достаточного повода к тому. Ах, ах, и только. Написал рецензии под давлением и на нелепые темы, и написал это о вариантной рецензии, очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности жизнь придет, подхватит фактами и понесет, но это была бы не литература. Я пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О полной жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно уже стихами, и то потому, что они свое знание вкладывают, привносят. 23 июня Мандельштам закончил бурную дискуссию с Рудаковым о рецензии на книжку «Метростроевцев» двумя сходными афоризмами. «Поэтическая мысль — вещь страшная, и ее боятся, и подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся». «А давать черновики? Заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен. Я или ничего не даю, или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться, а сам оскандалился. Стихами кончил стихи. Рецензиями наплел глупости и отсебятины. Очерком публично показал свое неумение. Он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо. Это губит все. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность. И на стихи. и так далее, и так далее. Киса. Эта запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитание, почти слезы, но не психование. Все трезво. И есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Но ни нового безумия, ни самоубийства не будет. Но потому как подтянулась Надин, и по ее словам о сходстве состояния с первым случаем, да и по собственному наблюдению вижу, что скверно. Вся его деятельность — не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка. Дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич или Ося, что с нами обедал, а гениальный, равный Овидием и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается. И Оськой зову его только по привычке. Если б не было неловко, немыслимо, записывал бы все при нем. Много блестящего, но это было бы кощунство. Человек чуть ли не вены вскрывать себе в третий раз хочет, а я с карандашком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою скрипочку? А о всем воронежском периоде говорил как о сломленном и недостроенном. Корректуры рецензии отнесены в подъем после мучений. Может быть, их снять? Мы с Надин уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги. Конец рецензии о метро. Оська к Н. Надюша, убери этот селедкин хвост, он воняет и перетух. Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая. Все? Он и я об этой самой жизни. А вот прямо описывать ее нельзя. Все это утомительно. И на такой высоте, как сегодня, держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел. 3 августа. У Оси пожар сердца почти кончился. То есть начинается залгание действительного положения вещей. Это от слов «зализывание» и «лгать». Деталька вчерашнему. К вопросу о описании. Он, почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы? Меня в рай пусти, я его не опишу, хотя меня и будут просить об этом. А сегодня? Отобраны, заложены жизнь и смерть, выданы ломбардные квитанции, тоже у других людей. И идет разговор с помощью квитанции, а настоящее все спрятано, концы в воду. Действительно. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, событие, его нельзя писать. Я должен писать белые стихи, но не обычные, без рифм, пятистопные ямбы, а мои, вроде «Нашедшего подкову», где все держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за номерами. Чтобы эпитеты стояли, как в воде, на своих местах. Бум-бум и бум. Я. А отчего нельзя это в обыкновенных стихах? Я-то ведь ненавижу нашедший подкову, etc. Он. Все от обмеления словаря, а это от воронежского оскудения интеллекта. Не читаю книг, не спорю, и вы-то, то есть я, со мной, не говорите, не спорите. Дальше опять о том, что обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Все это параллельно попыткам писать большую прозу, где очерк, может быть, будет как эпизодический момент. Идет и переписывание стихов о летчиках. Благо, что мир воцаряется. Видимо, речь идет о каких-то подступах Мандельштама к новой большой прозе. В этом ряду представляет интерес беседа Осипа Эмильевича с Рудаковым, происходившая 3 апреля следующего года. Мы уже обращались к записи этого дня, рассказывая о совместном чтении «Гондлы» и «Открытие Америки» Гумилева, о пародийном стихотворении «Карлик-юноша», «Карлик-мимоза». Этот день был в своем роде юбилейным. Рудаков пишет, «Сегодня, а может быть вчера, но мы решили, что сегодня, год нашего с О. воронежского знакомства. Он купил колбасы, сыру и конфет. Всего понемногу, так как денег нет. И мы пили чай и говорили друг другу нежные вещи». Разговор же о конце года стал невольным итогом, а разговоров не было давно. Пересказывая этот диалог, Рудаков, как всегда, подробнее передает свое выступление, чем ответы и вопросы Мандельштама. но мы уже знакомы с его манерой и можем сами извлечь из коротких реплик Мандельштама смысл его открытых признаний о своем творческом тупике. О.Э. Сергей Борисович, как вы предсказали и заделали мои воронежские стихи, скажите, что же теперь должен я делать? Заниматься старым я не могу, а что новое? Я. Осип Эмильевич, мне кажется, что теперь по ряду показателей можно судить, что будет проза. Говорю это вот почему. Все с 1930 года по воронежские стихи включительно, все стиховое было вокруг разговора о Данте, причем до него или после, но все смотрело на него. Или в Данте оправдываются готовые стихи, или стихи последующие его распространяют и оправдывают. Это разговор о вас. То есть все, что вы думаете теоретически, вы изложили в порядке доказательств того, что Дант хороший, настоящий. Я упрощаю. Но это значит, что Данте есть поэзия. По смыслу же это было обсуждением вашей практики. И хотя Дант является сюжетом работы, его там меньше всего. Я ее понимаю до конца, не знаю итальянского. О.Э. Да это все говорят, что это понятно и не знающим Данте. Но это надо понять не как полноту Данте разъясняющую, а как то, что смысл не в Данте, хотя он и не случайен. То есть, что и о нем многое, видимо, характеристично. Итак, в моих примечаниях, которые я хочу кончить, то есть сделать полно уже сейчас, должна быть раскрыта связь стихов с тем, что было у вас тогда помимо их. Привлечение. Неразборчиво. И музыки тоже произвольно. Вам нужна была структурность? Подошли бы и естествознание, и математика, и архитектура. Вы доказывали так. Музыка структурна, оркестр, etc. И она музыка. А Дант ей подобен. Как он хорош. А получается совпадение тех формул поэзии, которые вы выверяли с вашей практикой, с практикой Вагинова, моей и еще очень немногих. В чем же суть дела? В том, что поэзия понимается как наложение рядов одного на другой, как отказ от твердых форм значения за счет углубления роли сочетаний. Здесь куча частностей. Программа — все это в движении. О нем, о движении, написан Дант. Но сейчас нет ни накопленных новых точек зрения, ни обновленных стихов. То и другое самозакончено. А опыт большой, и он начинает не обсуждаться или углубляться вами, а бродить словесно. То есть рецензии, радио, театр, колхоз, глюк и все, все сможет ожить прозаически по типу реформированной египетской марки. Признаки этому — попытки записывать кусочки, самоцельно обыгрываемые. О.Э. Очень-очень все похоже. Но надо тогда на все начать смотреть, как на лагерь, как на работу. Увидим, смогу ли я это сделать. Надо жить и жить. Буду всегда помнить о себе. А быт свой, метание, отстраню. Я. Такая проза пойдет, может быть, как раньше путешествие в Армению. Вообще о деталях и рано, и не нужно еще говорить. О.Э. Для такой работы будут годны все удачи и неудачи, но она должна быть не обобщающей. Я. Как египетская марка. Уводящий. Разноустремленный. Разлагающий. О.Э. Может быть, может быть. А вы стихи должны писать. И скорее, скорее. Примечание к Данту. Для начала. Я. Остальное будет кончаться в Ленинграде. Когда я уходил, на египетской марке он сделал подпись. 3 апреля. 1936. О. Мандельштам. Поживем, поглядим, СБ. М. Все вместе безумно напомнило тот год, его начало. Как давно не было. Шел домой и поздно, и радостно. Такой легкой походкой по сухому асфальту проспекта с левой стороны Петровского спуска. Однако этот просветленный день снова затмился длительным периодом бытовых забот и болезней для Мандельштамов, а для Рудакова — изнурительным ожиданием решения своей участи. Но вот взрыв. Эпизод одного дня дал нам возможность в последний раз узнать со слов Рудакова о творческом самочувствии Мандельштама и увидеть, до какой патологической крайности доводило Сергея его болезненное самолюбие непризнанного поэта. Следы этого были уже заметны в предыдущей беседе. Вопросительный знак, которым он снабдил выражение Осипа Эмильча о заделе Рудаковым его ранних воронежских стихов, не задел, а соавторство, угадываем мы между строк любимую иллюзию Рудакова, а назойливые упоминания в одном ряду с Мандельштамом и Вагиновым себя. Теперь Рудаков мирится с Пастернаком. Запись 30 мая 1936 года. И вот новость. Карлик, сожитель Мандельштамов, в небрежном тоне вчера рассказывает, что в четвертом номере «Знамени» новые стихи Пастернака. О, взволновывается, умоляет меня купить. Потом: «Надюша, 500 рублей. Это я за стихи гонорар получил? Вернуть деньги?» Н. На обе половинки мысли двоекратно ответила: «Да, да». В конце дня я журнал купил, но ему не понес, а стал читать сам, сперва в магазине, потом в кафе. Такие разговоры устно для тебя угнетающие, но в письме пусть все звучит более историко-литературно, научно, как остановка времени под усцы, чтобы его лучше рассмотреть и другим показать. Так вот, губительность того, что я непечатаемый, вернее даже, что меня не знают. Стихи его до одыри напоминают мои последние. Именно вещь номер 3 у него идет в ритме и шкандыбает мною. Номер 1 и номер 2 были опубликованы в «Известиях» за 1 января. В цикле, напечатанном в «Знамени», номер 4 за 1936 год, порядок стихотворений таков. Первое. Я понял все живо. Второе. Мне по душе строптивый норов. Третье. Немые индивиды. Четвертое. Все наклонения и залоги. Пятое. Как-то в сумерки в Тифлисе. Шестое. Скромный дом, но рюмка рому. Седьмое. Он встает. Века. Гелаты. А дальше переосвещенный подбор тем и слов, легших в основу моих вещей. Тут Дант, революция, как осознанный поворот, тон речи, языка поэта. Стройки, как мотив современности, соотнесенные с временем в смысле категории будущего, etc. Все очень личное. И все это пересыпано очень твердыми поэтическими кусочками, а в целом нуда, мерехлюндия, рефлексия, скулеж, словом, Пастернак. Пробовал и вчера, и сегодня себя перечитывать, и ей-ей лучше, хотя, может быть, схематичнее, но нет, это неверно. Это, мне кажется, от близости собственной вещи звучит ее понятность. Время пройдет, и ни одна собака не поверит, что я написал раньше, но суть не в том. Как и ждал, у Мандельштама судороги от восторга. Гениально! Как хорош! Сам он до того отрезвился, что принялся за стихи. Именно исправил стих последней воронежской вещи. Поправка к стихотворению «Не мучнистой бабочкой белой, смотри выше». Он: «Я раскрыл то, что меня закупорило, запечатало. Какие теперь просторы!» А Пастернак установил связь между конем, окном и небом. Смотри стихи. У меня теперь новые «у» потянуло. Чуть ли не 8 месяцев был перерыв. А звание надо носить. Правда, Сергей Борисович? Стихи у Пастернака глубочайшие, а языки особенно. Сколько мыслей. А вы что скажете? Я: у меня дело особое. Они очень по-худому близки к моим новым стихам. Он: стихи, другие стихи никогда не отменяют. А в том же номере «Знамени» Шкловский пишет, что Блок Маяковскому сказал: вы нас отменяете, но мы, конечно, этому не можем радоваться. Все это произошло у Мандельштамов спешно. Пришла одна из радиознакомых, и я уехал к Юлию. В прихожей О.Э. Сергей Борисович, оставайтесь. А нет, то завтра будете читать стихи. Я ушел, переволнованный. К чему этот хамский период, если О. опять восстановится? Я к нему по-старому не буду относиться. И стихов читать не буду. Вот уже конец Воронежа. Он создал такую обстановку, что я не мог радоваться на свои стихи, легко, без скандала, их читать. А я знаю законы истории, и зная, что силой вещей могут быть загублены дивные даже произведения. И со мной неизмеримая вина Мандельштама. Я буду и жить, и работать, но с пользой. Воронеж принес глубочайший вред. Вчера не писал нарочно. Будут потом стихи и историческая работа, но сейчас было гадко. Это какие-то формы проигрыша. Понятно ли пишу? Все с Пастернаком лишь пример, что близкое ко мне котируется как гениальное у Мандельштама и у критики за известность. Перечитывал стихи? Нет. Не разочаровывают. Какие скоты люди. Рад, что внутренне от Мандельштама свободен, что не буду читать, так как астрономически точно знаю, что будет бред брани. Довольна этого. И не хочу его баловать тем, что о нем в стихах есть. Пойми, все это может быть лучшее проявление силы, но может не быть плохо и сильному. Эти две последние записи ключевые. Осип Эмильевич радостно встречает у Пастернака родственные мысли. Слова Мандельштама об установленной Пастернаком связи между конем, окном и небом напоминают его более ранние высказывания об обрастании каждого зародыша своим словарем, то есть необходимости развития, заложенной в стиховом слове темы. В стихотворении Пастернака «Он встает», «Века», «Гелаты» тема коня впервые дана в четвертой строфе. «Разве въезд в эпоху заперт? Пусть он крепость, пусть он храм, въеду на коне, на паперть, лошадь осажу к дверям». Развивается в следующих строфах и исчерпывается в восьмой. «Твой поход изменит местность, под чугун твоих подков, размывая бессловесность, хлынут волны языков». Эти строки перекликаются с мыслями Мандельштама, зафиксированными Рудаковым еще 23 июня 1935 года. Подлинная поэзия перестраивает жизнь и ее боятся. Под связью между конем, окном и небом Осип Эмильевич подразумевает, вероятно, весь цикл, напечатанный в знамени. Так в стихотворении «Немые индивиды» в последних строфах вновь откликается тема коня, сопряженная с названными Мандельштамом темами. «Теперь темнеет рано, но конный небосвод с пяти несет охрану, окраин, рощ и вод. Из комнаты с венками вечерний виден двор и выезд звезд верхами в сторожевой дозор». Эти соприкосновения вызывают у Мандельштама новый прилив поэтической энергии, однако вскоре заглушенный. Следующий творческий период начался только в конце 1936-го, когда Осип Эмильевич остался совершенно один, без собеседников. Вопреки предсказаниям Рудакова, он не обратился к прозе, а создал свой последний цикл воронежских стихов. Надежда Яковлевна, приезжая в Москву, внимательно подбирала книги по искусству или истории, которые привозила в Воронеж Осипу Эмильевичу. Они питали творческую мысль поэта.